16. Пит не здоровается. Говорит: «Возьмись за это, Керм. Возьмись и тряси, пока не вывалится правда. Сучка в доме с парой декрашей, а я где-то на задворках. Думаю, в сарае для садового инвентаря, и здесь чертовски холодно». Поначалу Ходжес слишком изумлен, чтобы ответить, и не потому, что пара декрашей, так городские копы величают детективов Департамента криминальных расследований штата, находится на том же месте преступления, что и Пит. Он изумлен, да чего там, просто потрясен, потому что за все время их общения Пит только раз использовал слово «сучка» в отношении конкретной женщины. Так он назвал свою тещу. Она долго убеждала дочь уйти от Пита, а когда та наконец это сделала, приютила ее и детей у себя. В сложившейся ситуации он мог назвать сучкой лишь свою напарницу, мисс-красотку-сероглазку. «Кермит, ты здесь?» «Здесь», — отвечает Ходжес. «А где ты?» «В Шугар-Хайтс, в доме доктора Феликса Бебина на живописной Лайлок-Драйв. Черт, в его грёбаном поместье! Не сомневаюсь, ты знаешь, кто такой Бебина. Никто не приглядывал за Брэди Хартсфилдом более внимательно, чем ты. Какое-то время он был твоим грёбаным хобби». «О ком ты говоришь, я знаю. О чем говоришь? Нет». «Вся эта история — бомба, которая вот-вот взорвется, напарник. И когда это произойдет, Изи не хочет попасть под град осколков. Она честолюбивая, через 10 лет желает стать начальником отдела расследований, а через 15 — начальником полиции. Я ее понимаю, но это не значит, что мне это нравится. Без моего ведома она позвонила чифу Хоргану, и Хорган вызвал декрашей. Если сейчас это еще не их расследование, то станет к полудню. Преступника они взяли, но что-то не так. Я это знаю, и Изи знает, но ей плевать с высокой колокольни». «Тебе надо придержать лошадей, Пит. Расскажи, что происходит». Рядом с ним Холли в тревоге переминается с ноги на ногу. Ходжес пожимает плечами и поднимает руку, мол, подожди. «Домработница приезжает сюда в 7:30, так? Зовут ее Нора Эверли. Именовав подъездную дорожку, она видит БМВ Бебина на лужайке с дыркой от пули в ветровом стекле. Заглядывает внутрь, видит кровь на руле и водительском сиденье. Звонит по 911. Патрульная машина в 5 минутах езды. Шугар-Хайтс одна всегда в 5 минутах езды. И когда она прибывает, Эверли сидит в своем автомобиле, заблокировав двери, и дрожит, как осиновый лист. Копы велят ей оставаться на месте, а сами идут к двери. Она не заперта. Миссис Бебино, Кора, лежит в прихожей мертвой, и я уверен, что пуля, которую патологоанатом вытащит из ее тела, выпущена из того же оружия, что и пуля, которую эксперты найдут в бумере. На ее лбу, ты к этому готов, черным фломастером написана буква Z. На первом этаже этих букв много, в том числе и на экране телевизора. Ту же букву мы видели в доме Эллертон, и я думаю, именно эти буквы подвели мою напарницу к мысли, что у нее нет желания участвовать в этом расследовании». «Да, вероятно», — вставляет Ходжес, но лишь для того, чтобы Пит продолжал говорить. Хватает блокнот, который лежит рядом с ноутбуком Холли, и пишет большими печатными буквами, словно газетный заголовок: «Жена Бебино убита». Рука Холли взлетает ко рту. «Пока один коп звонит в участок, второй слышит доносящийся сверху храп. Словно цепная пила на холостом ходу», — сказал он. «Они поднимаются по лестнице с пистолетами на изготовку, и в одной из трех спален для гостей, я сосчитал, их тут 3, дом просто огромный, находят старого пердуна, который крепко спит. Будет его, и он говорит, что его зовут Элвин Брукс». «Библиотечный Эл», — восклицает Ходжес. «Из больницы. Первый увиденный мною запит показал мне он». «Да, он самый. В кармане его рубашки лежал идентификационный бейдж больницы Кайнера. И безо всякого принуждения он говорит, что убил миссис Бебино. Заявляет, что сделал это под гипнозом. Они надевают на него наручники, ведут вниз, сажают на диван. Там мы с Изи его и находим, приехав где-то через полчаса. Я не знаю, что с этим парнем, был ли у него нервный срыв или что-то такое, но рехнулся он полностью и окончательно. Ведет себя странно, несет дикую ахинею». Ходжес вспоминает фразу, услышанную от Элла в один из последних визитов в палату Брэди после длинных выходных на День труда в 2014 году. «Не бывает лучше того, чего не видишь». «Да». В голосе Пита звучит удивление. «Что-то такое. И когда Изи спросила, кто его загипнотизировал, он ответил, что рыбы из прекрасного моря». Вот это Ходжесу как раз понятно. «Отвечая на другие вопросы, их задавал я, потому что Изи ушла на кухню, очевидно, чтобы без моего ведома отделаться от этого расследования. Он, среди прочего, сказал, что доктор Зет велел ему это сделать. Цитирую. «Оставить свой знак». 10 раз, сказал он. И точно, мы нашли 10 букв Z, включая одну на лбу убитой. Я сказал, доктор Зет — это доктор Бэбино. Так он ответил, что нет. Доктор Зет — Брэди Хартсфилд. Полный бред, сам видишь. «Да», — говорит Ходжес. Я спросил, убил ли он и доктора Бэбино. Он замотал головой и ответил, что хочет спать. Тут из кухни появляется Изи, чтобы сказать, что Чиф Хорган вызвал Декраши, потому что доктор Бэбино известный в штате человек, и расследование получит широкую огласку. А кроме того, двое как раз в городе ожидают вызова в суд для дачи показаний. То есть все складывается как нельзя лучше. Она не встречается со мной взглядом, вся красная. А когда я начинаю показывать ей все эти буквы Z, спрашивая, не выглядят ли они знакомыми, не желает об этом говорить». Ходжес никогда не слышал столько раздражения и злости в голосе своего бывшего напарника. «Тут звонит мой мобильник, и... Помнишь, утром я сказал тебе, что вызванный в палату Хартсфилда врач взял мазок из его рта до того, как в больницу приехал представитель медицинского эксперта?» «Да». «Так звонил этот врач. Его фамилия Саймонсон. Заключение от медицинского эксперта придет самое раннее дня через 2. Но Саймонсон все сделал сразу. Хартсфилд наглотался Викодина с амбиеном. Эти препараты Хартсфилду не прописывались, и едва ли он мог доковылять до аптечного склада клиники и позаимствовать там эти таблетки, правда?» Ходжес, уже зная, какие болеутоляющие получал Хартсфилд, признает, что такое маловероятно. «Сейчас Изи в доме. Вероятно, наблюдает за происходящим со стороны и держит рот на замке, пока Декраши допрашивают этого Брукса, который, клянусь богом, без наводящих вопросов не вспомнит и своего имени. Он предпочитает называть себя Z-боем. Прямо персонаж из комикса Marvel». Сжав ручку в свободной руке так крепко, что она едва не переламывается надвое, Ходжес пишет в блокноте такими же большими печатными буквами. «Библиотечный Эл прислал мне сообщение с сайта под синим зонтом Дебби». Холли смотрит на него с широко открытыми глазами. «Перед самым прибытием Декраши, а прискакали они очень быстро, я спросил Брукса, убил ли он и Брэди Хартсфилда. Но Изи говорит ему, не отвечайте на этот вопрос». «Так и сказала?» — восклицает Ходжес. Проблем столько, что ему не до резко ухудшающихся отношений Пита с его напарницей. Но он все равно изумлен. Все-таки Изи — полицейский детектив, а не адвокат библиотечного Элла. «Ты меня слышал». Потом смотрит на меня и добавляет, «Ты не зачитал ему его права». Так я поворачиваюсь к патрульным и спрашиваю, «Вы просветили этого господина по части правила Миранды?» Разумеется, те отвечают, что да. Я смотрю на Изи, она краснее, чем прежде, но взгляда не отводит. И говорит, если мы напортачим, тебе это будет без разницы, через пару недель ты на пенсии, а мне аукнется, и сильно. И тут подъехали эти Декраши. Да, и теперь я в сарае для садового инвентаря или для чего-то еще, покойной миссис Бэбино. Боюсь, что отморожу зад. Самый богатый район города, Керм. А в сарае холоднее, чем в жопе у землекопа. Готов спорить, Изи знает, что я тебе звоню. Плачусь в жилетку моему старому доброму дядюшке Кермиту». Пит, вероятно, прав. Но если мисс-красотка-сероглазка действительно намерена взбираться по карьерной лестнице, Для этого деяния Пита у нее припасено другое слово — «стучит». «Этот Брукс совсем выжил из ума и станет отличным козлом отпущения, когда история просочится в прессу. Знаешь, как они собираются это расписать?» Ходжес знает, но предоставляет Питу возможность высказаться. «Брукс вбил себе в голову, что он борец за справедливость по имени Зет Бой. Приехал сюда, убил миссис Бебино, когда та открыла дверь, потом убил доктора Бебино, когда тот, пытаясь бежать, уже сел за руль своего бумера. Далее Брукс поехал в больницу и скормил Хартсфилду пригоршню таблеток из личных запасов читы Бебино. В этом я не сомневаюсь, потому что в их аптечном шкафчике чего только нет. И, конечно же, он мог без труда пройти в клинику травматических повреждений головного мозга, поскольку у него есть пропуск, и он работает там последние 6 или 7 лет. Но зачем? И что он сделал с телом Бебино? Потому что в доме его нет». «Хороший вопрос». «Ну, они скажут», — продолжает Пит, «что Брукс загрузил тело в собственный автомобиль и куда-то сбросил. В какой-нибудь овраг или канализационный колодец. Возможно, когда возвращался из больницы после того, как скормил таблетки Хартсфилду. Но почему он оставил в прихожей тело женщины? И с какой стати вообще вернулся?» «Они скажут...» «Да, что он безумен. Конечно, скажут. Идеальный ответ на все, что не укладывается в рамки здравого смысла. А если речь зайдет об Эллертон и Стоувер, хотя, скорее всего, не зайдет, они скажут, что он убил и их». «Если Декраши это сделают, — думает Ходжес, — Нэнси Олдерсон подтвердит эту версию, по крайней мере, в какой-то степени, потому что за домом на Хиллтоп-Корт следил библиотечный Эл. В этом сомнений нет». «Они все повесят на Брукса, устроят пресс-конференцию и предстанут в самом лучшем свете. Но это же чушь собачья, Керм. По-другому и быть не может. Если ты что-то знаешь, если у тебя есть хотя бы одна ниточка, потяни за нее. Обещай мне, что потянешь». «Ниточек больше, чем одна», — думает Ходжес. «Но ключ ко всему Бебино, а он исчез». «Пит, крови в машине было много?» «Нет, но эксперты уже подтвердили, что кровь той же группы, что и у Бебино. Этого, конечно, недостаточно, но... Черт, должен идти. Изи и один из Декрашей вышли на заднее крыльцо. Ищут меня». «Ладно». «Позвони мне, и если тебе понадобится что-то, в чем я смогу помочь, дай знать». «Обязательно». Ходжес кладет трубку, поворачивается, чтобы ввести Холли в курс дела, но ее рядом нет. «Билл», — тихим голосом зовет она, — «иди сюда». В недоумении он идет к двери в кабинет, где останавливается как вкопанный. Джером сидит за его столом на вращающемся кресле, раскинув ноги, и смотрит в запит Дайны Скотт. Глаза широко раскрыты, но пусты. Челюсть отвисла. На нижней губе блестят капельки слюны. Из крошечного динамика гаджета льется позвякивающая мелодия, но не та, что ночью. В этом Ходжес уверен. «Джером!» Он делает шаг вперед, но Холли останавливает его, схватив за ремень. Хватка у нее, на удивление, крепкая. «Нет», — говорит она так же тихо. «Нельзя его тормошить, когда он в таком состоянии». «И что ж делать?» «Когда мне было чуть больше 30, я год ходила к гипнотерапевту. У меня были проблемы с... Неважно, какие у меня были проблемы. Дай-ка я...» «Ты уверена, что получится?» Холли смотрит на него, ее лицо побледнело, в глазах страх. «Нет, но мы не можем оставить его в таком состоянии. После того, что случилось с Барбарой». Заппит в расслабленных руках Джерома полыхает ярко-синим. Джером не реагирует, не моргает, продолжает смотреть на экран под позвякивающую мелодию. Холли приближается на шаг, второй. «Джером?» Нет ответа. «Джером, ты слышишь меня?» «Да», — отвечает Джером, не отрывая глаз от экрана. «Джером, где ты?» «На своих похоронах», — отвечает Джером. «Здесь все. И это прекрасно.